Леонид Самойлов. Александр Лихтенштейн. Джон Уотер. В нарративе Аарона Шабада. 2022. Сказки темного панка. Озвучил Николай Теодор Кобзев. Дисклеймер. Данный текст не является пропагандой употребления алкоголя, наркотиков, беспорядочных половых связей, расшатывания государственного строя, гомосексуализма, инцеста, разжигания расовой и межрелигиозной вражды. 18+. Стал он жрать, бухать, блевать, себя на части разбирать. Череп крепко развороченный, мозги текут сквозь стены. Егор Летов. 30 декабря 2021 года от Рождества Христова. Брат Джон прилетел в аэропорт Домодедово 30 декабря 2021 года от Рождества Христова из Сакраменто с тремя пересадками. Наше окончательное и безоговорочное братство оформилось в 2007 году в ходе совместных съемок в одном безызвестном документальном фильме, снятом моим кумом. Фильм, являющимся семенной выжимкой нашей молодости, неуловимым сном, метафизическим артефактом контркультуры нулевых годов. Я был с остаточной похмелюди и питал робкую надежду на то, что мы с Джоном доедем до моего гнезда параноика. Спокойно переночуем, ополоснем свои тушки и поедем хоронить старый год в еврейское логово моего закадычного товарища Лихтенштайн, расположенное в городе Мытищи. Но не таков мой брат Джон. Едва ступив на подмосковную землю, он сообщил мне, что тоже с Бодуна и требует Russian водка. В аэропорту бухать мы не стали, так как цены заоблачные, я нищеброд, а платиновую American Express Джона не везде принимают. Тем более, как он выразился, в этом аэродромном гадюшнике. Не такое себе Москву представлял. Процедил Джон, оглядывая мрачные заснеженные промзоны Подмосковья из окна поезда Аэроэкспресса. «А хули ты хотел?» Говорю от страны, на бескрайних просторах которой где-то в снегах спит пес с пятью лапами по имени Пиздец. Когда мы приехали на Павелецкий вокзал и спустились в метрополитен имени В. И. Ленина, Джон громко на весь вагон с использованием обсценной лексики, шоканий и г-фрикативного, выдающих его калифорнийский акцент, возмутился. «Да шо это за хуйня? Куда я, блядь, прилетел? Какого хуя? Это ж не Москва, а какой-то, бля, мегаул!» Джон уже бывал в Москве в 1991 году, сразу после позорного слива Советской империи ГКЧПистами, во время проведения фестиваля Monsters of Rock. Естественно, что в то время Москва еще не была населена на 50% гостями из южных постсоветских республик. И куда только проебывается вся ваша политкорректность, стоит вам покинуть пределы цитадели демократии и путеводной звезды всего свободного мира. Подумалось мне, но вслух произнес я другое. Мне пришлось успокоить его цитатой из советского кинофильма «15-летний капитан» 1945 года. «Я не Негорро, я капитан Себастьян Перейра, торговец черным деревом. Это не Москва, это Африка». Джон сразу повеселел. Примерно через 3.5 часа мы добрались до места дислокации, предварительно прикупив легкой закуски и 2 литра водки «Ангельская», из расчета по литру на человека на вечер. К слову сказать, с этого момента мы пили каждый день минимум по литру водки в одно лицо, не считая одного разгрузочного дня, когда мы выпили по ящику пива. Эти экзерсисы продолжались с переменным успехом с 30 декабря 2021 года по 7 января 2022, включительно за 2 месяца до начала войны. Джон оказался предвестником нашего локального апокалипсиса. Впрочем, ничего удивительного. Где бы ни появлялись эти любители свободы, начинается такая демократия. что потом можно заключать строительные подряды на 100 лет вперед. Ох уж они, эти просвещенные мореплаватели. Ну и затейники. Раздавив с Джоном палитру за несколько часов, мы легли спать, но не тут-то было. Пару раз я, вздрагивая, просыпался от того, как Джон падал с раскладушки. Потом он шитами и факами залазил на нее обратно и начинал плевать стену. В конце концов все успокоилось, и я провалился в глубокий сон. «Если правда оно, ну хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть». Владимир Семенович Высоцкий. 31 декабря 2021 года. От Рождества Христова. На удивление, утро 31 декабря 2021 года оказалось не таким уж мрачным, как предполагалось. Я выпил литр чая, запил его куриным бульоном и принял душ. Джон отказался от чая, бульона и душа в пользу 3 сырых яиц, солью и черным хлебом, и запил это литром пива. Перед стартом в мытище из Люберец я терзался интеллигибельным вопросом, пить или не пить в электричке. Но припомнив слова Хантера Томпсона о том, что если уж начал коллекционировать алкогольное состояние, то остановиться сложно. Было принято решение пить. Да и как вообще возможно преодолевать подмосковно-московские расстояния в общественном транспорте, заполненном несчастными, озлобленными, изможденными, полунищими хомо-сапиенсами без применения медитативных практик? Лихтенштейн встретил нас на выходе со станции метро ВДНХ. Вид его впечатлял. В состоянии похуй мороз, в белой рубашке и красном галстуке, в черном пальто, украшенном советскими значками, и меховой шапке-ушанке, он стоял и важно попыхивал трубку. Причем в одной руке у него была трубка, а в другой – литровая бутылка водки «Ангельская». Пребывая в состоянии нахуй ментов, он пил ее из горла. Мы радушно поприветствовали друг друга. Я представил Лихтенштейна Джону, а Джону Лихтенштейна. И мы отправились, передавая друг другу водку, на осмотр достопримечательностей. Джону очень понравилось пить водку на морозе из горла без закуски. Он сравнивал это с употреблением холодного пива, когда перемещаешься от бара к бару при 40-градусной калифорнийской жаре. Прогулявшись по аллее космонавтов и обоссав вентиляционную шахту в нескольких метрах от метро, мы пошли осматривать выставочный комплекс ВДНХ. Архитектурное величие сталинского ампира радовало глаз. Единственное, что смущало, так это российские триколоры на павильонах вместо флагов советских союзных республик. Завершив осмотр достопримечательностей у памятника рабочему и колхознице, монументальному шедевру, как нас обязывает говорить новая этика скульпторши Веры Мухиной, отождествляющему собой главный символ эпохи, а именно диктатуру рабочего человека, являющегося дегемоном в советском государстве. Не декоративным и псевдодоктринальным дегемоном из 80-х годов 20-го столетия, а дегемоном истинным, новорожденным, сталинским. В наше время символический памятник современным дегемонам мог бы выглядеть в виде 2 невъебенных циклопов работы скульптора Церетели. Олигарх и чиновница возвышаются над человейником, и к каждому лилипуту под его и ее туфлями тянется провод, аналогично тому, при помощи которого подключают к матрице из фильма «Матрица». Только в данном исполнении провода подключаются к микрокредитной организации. Смеркалось, поднялся ветер, замела метель. Мы шли по расчищенному снегоуборочной техникой тротуару, передавая друг другу воду. А Лихтенштейн, размахивая пейсами и приплясывая, напевал песенку «Господь, Господь, это Иисус Христос, Господь!» Так длилось до тех пор, пока он не споткнулся, а помененную 666 раз за последние годы плитку и вместо очередного «Господь» с воплем «Собянин» не ёбнулся в сугроб. Далее на протяжении всего пути вдоль гостиницы «Космос» мы постоянно спотыкались о плитку, ржали и на все лады во все горло склоняли фамилию мэра Москвы, тем самым демонстрируя свою гражданственную лояльность властям. По дороге в Мытище в автобусе мы пели пиратские песни, чем радовали новогоднего, зачастую подпитого обывателя. «Я-хо-хо!» – гнусавил Лихтенштейн. «И бутылка рому!» – заканчивал я и бился головой о впереди стоящее кресло. Закупив по дороге домой салаты, водку и утку с набитыми в ее жопу яблоками и апельсинами, мы отправились готовить и пить. Как ни странно, утку в духовом шкафу мы не спалили, но зашкаливающее количество водяры и перемещение с морозной улицей в теплую жилплощадь дало о себе знать. Бойцы стали вырубаться. Первым на лоджии заснул Джон. За ним на диване отключился и Лихтенштейн. А я продолжал бухать и, предавшись ностальгическим воспоминаниям, стал пересматривать «Не голубой огонек» 2004 года, под который мы, маленькие и смешные, встречали новый 2005 год с моим братом Корвином ровно 16 лет назад. Помню, как после встречи Нового года мы брели по заснеженному поселку Сходню, пили отравленную водку «Славянская» и орали дурниной, подражая Билли Новику из группы «Билли Бен», хрипя и искажая голос. «Тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама!» 16 лет прошло. Я прожил эти 16 лет? Все это правда было? Или это иллюзия? Сон Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни Будды? Наверное, все-таки сон. И опять-таки, начав с 16 лет читать Кастанеду, я установил для себя особые рамки социальной вседозволенности. Осознав иллюзорность и бессмысленность бытия, материальные ценности перестают иметь какое бы то ни было значение. Всех уравнивает смерть. За 20 минут до Нового года я начал производить реанимационные мероприятия по воскрешению двух полутрупов. Ведь нельзя же встретить Новый год во сне, не причастившись вселенской мудрости нашего Солнцеликого. Мы разлили шампанское под ежегодную мантру для дорогих россиян. Примерно к середине охуительной речи наш мат было слышно, если не на весь дом, то на весь этаж, то уж точно. Даже яростный путинист Джон внезапно перекинулся и перешел стан нашей красно-коричневой оппозиции, понося нашего вождя витиеватыми англосаксонскими выражениями, хотя подсел в свое время на Russia Today, а все остальные американские телеканалы, за исключением маленьких региональных канальчиков, поддерживающих Дональда Трампа, считал за фейк-ньюс. Практически обезумев, мы показывали факи телевизору, и я уже было готов был запустить бокал в невъебенную лихтенштейновскую плазму, взятую им в кредит на 2 года. Но еврейское чутье сохранения личной собственности сработало безотказно. Лихтенштейн схватил пульт и проорав «Нахуй все это дерьмо!» ловко включил песню Никиты Джигурды и Халикусаки, гуркотив их трактор. Мы бесновались еще около часа под песни той или иной степени интеллигибельности, пока не повыключались кто где. А я лично на полу неподалеку от кошачьей миски прилег и провалился в глубокий сон. В принципе, похмелье довольно-таки приятная вещь, если только точно знаешь, что сейчас выпьешь. Петр Мамонов. 1 января 2022 года от Рождества Христова. Как ни странно, очнулся я на кровати. Лихтенштейн раскачивался посередине комнаты в кресле-качалке, курил кальян с успокоительными травами и гладил пока что невидимого для моих глаз чеширского кота. Я присел на кровати и отсутствующим взором осматривал окружающее пространство. Он подошел ко мне вплотную. Лихтенштейн, а не кот. Кота я пока что не видел. Состроив свирепую рожу, как на пропагандистских антисионистских плакатах времен Третьего Рейха, выпучив на меня свои остекленевшие глаза с красными полопавшимися сосудами, он строго сказал: «Ты будешь нюхать стиральный порошок, а потом ты будешь пить водку». Я попытался отвертеться. Не очень-то я люблю такие дела. Больше, так сказать, побухлус? «Но у меня же насморк», — говорю. «Нос у меня заложен». Однако Лихтенштейн был неумолим и беспощаден. «А меня это не ебет», — был его лаконичный ответ. мне ничего не оставалось делать, кроме как подойти к зеркальному столику, на котором Лихтенштейн заботливо приготовил дорожки, и втянуть в левую ноздрю стиральный порошок. «Пристяжную! Пристяжную!» – строго потребовал Лихтенштейн. Я снюхал вторую дорожку правой ноздрёй, выпил водки, затянулся кальяном и, наконец-то, увидел кота. С проснувшимся спустя полчаса Джоном мы провели аналогичные оздоровительные процедуры, и он тоже увидел Чешир. Мы впали в благодушное состояние и остаток дня провели за просмотром артхаусных фильмов «Мишень», «Даунхаус» и «Страна Оз». Вечером, чтобы развеяться и укрепить здоровье, вдыхая морозный воздух, мы пошли за водкой. Ночью была дискотека. Позже я провалился в глубокий сон. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел, уставясь на полчища бутылок, пустых и полных. «Что это ты делаешь?» – спросил маленький принц. «Пью», – мрачно ответил пьяница. «Зачем?» «Чтобы забыть». «О чем забыть?» – спросил маленький принц. Ему стало жаль пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно», – признался пьяница и повесил голову. «Отчего же тебе совестно?» – спросил маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге. «Совестно пить», – объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова. Антуан де Сент-Экзюпери. 2 января 2022 года от Рождества Христова. Весь день мы пили водку и смотрели телесериал «Девять жизней Нестора Махно». Периодически Лихтенштейн подскакивал со своего кресла, выхватывал из ножен висящую на стене казацкую саблю и бегал по комнатам, атакуя войска Колчака, Врангеля и Деникина. У меня встать с кровати в этот день не получилось. Ближе к вечеру в мою голову полезли странные мысли. Итогом этих измышлений стал следующий текст, который я отправил на электронную почту Министерства образования. Она не очень-то нравилась мальчикам в школе, но в порно-бизнес вошла на ура. Ночью была дискотека. Я отплясывал лежа и незаметно провалился в глубокий сон. Спиртное вошло в нашу жизнь стремительно и мощно, словно распахнулись ворота рая, отпустившие на волю бешеный ветер и ослепительный свет. Еще вчера мы были просто увлекающимися детьми, но с сегодняшнего дня начали стремительно взрослеть. Начав пить, мы больше не останавливались, подобно стартовавшей стреле, для которой немыслимо поворотиться вспять и снова вернуться на тетиву. Джонни. 3 января 2022 года от Рождества Христова. Этот день мы решили посвятить молитве и медитации. Поэтому, допив остатки ангельской водки, отправились в магазин за пивом. Это был разгрузочный день, поэтому мы взяли по ящику пива в одни руки и двинулись в сторону логова. На обратном пути Лихтенштейн встретил знакомую таджичку. Переехав 5 лет назад с правоверным мужем из Душанбе, она поначалу, подобно всем мусульманским женам, носила хиджаб, читала Коран и в общем и целом чтила обычаи предков. Но однажды случайно, а может быть из любопытства, вместо того, чтобы скрыть богомерзость и продолжить слушать наставления имама, включила по рекомендации YouTube шайтанов уроки атеизма Александра Воландовича Невзорова. С этого момента жизнь ее радикальным образом переменилась. Муж был объявлен угнетателем, шовинистом и быдлом. Дети – потенциальным пушечным мясом для мирового терроризма. А сама она свинтила подальше от диаспоры и мужа в Мытищи, город любви, вступив в прогрессивную общину лесбиянок, неосуфражисток. «О, Ахлия! Ассаляму алейкум!» – радостно поприветствовал ее Лихтенштейн. «Да пошёлте нахуй!» Не менее радушно ответила ему Ахлия, очищая лопаткой и щеткой от снега Гелендваген лесбийской общины. «Пойдешь с нами пиво пить?» спросил у нее Лихтенштейн. «Конечно пойду!» Недолго думая, ответила Ахлия, закинула лопатку и щетку в гелик и двинулась вслед за нами. когда, матерясь, подскальзываясь на льду и свиня бутылками, мы подходили к подъезду, из дворницкой выбежала бабка-консьержка, растопырила руки и ноги, встала в дверях и запричитала. «Не пущу! Алкаши ебаные, никакой жизни от вас нет! Четвертые сутки весь дом на ушах стоит, да еще и какую-то чурку-шалаву с собой тащат! Не пущу!» Лихтенштейн молча поставил ящик на ступеньки дома, вытащил две бутылки пива и с воплем «Под Кандагаром было круче!» начал швырять их об стену дома над головой у бабки. Пивные брызги с осколками стекла полетели на бабку. «Господи Иисусе!» – запричитала бабка и скрылась в подъезде. От смеха я чуть не умер на месте. Когда мы зашли в подъезд, Лихтенштейн просунул в окошко консьержке бутылку пива и 5000-ную купюру. «Михална, не озоруй! С Новым годом!» – поздравил он на прощание бабку. Мы вызвали лифт, набились в него и стали медленно подниматься на 28-й этаж. В процессе подъема у меня случился приступ клаустрофобии и пришлось залпом выпить бутылку пива. Состояние сразу стабилизировалось. Рассевшись на кухне за круглым столом, стилизованным под мебель из камелота, тем самым как бы символизирующим демократическое мировоззрение хозяина, мы приступили к распитию пива, очистке воблы и короткой дискуссии. «А русские вообще остались после развала Союза в вашем Таджикистане?» Задал я вопрос Ахлие. «Какой там русский? Кто мог еще в 91-м уехал? Все кто мог. А в 92-м какой резня началась? Мне 2 года было. Повезло мне». Сгрустнулось. Мы с Джоном пошли в комнату играть в шахматы и слушать запрещенные песни группы «Ансамбль Христа Спасителя» и «Мать сыра земля». А Лихтенштейн остался с таджичкой обсуждать политическую обстановку в современном Таджикистане. В самый разгар атаки моих шахматных кирасир в битве при Бородино пластинка закончилась и заскрежетала игла проигрывателя. А со стороны кухни до нас донесся пьяный вопль Лихтенштейна. «Шерами, мадам! Вы оказываете мне честь!» Сразу же послышался топот босых лихтенштейновских ног. Он бежал в комнату в одной майке-алкоголичке, размахивая своим обрезанным гениталием. Схватилась под зеркало пачку гондонов и убежал, хлопнув дверью. Мы с Джоном с пониманием переглянулись. «Сейчас он будет обращать ее из лесбийства в иудаизм», — метко подметил Джон. «Ясное дело», — говорю. Эти всех на свою сторону перетянут. Даже недооцененному австрийскому художнику было не под силу изничтожить этот маленький кочевой народец. Мы включили громче пластинку с военными маршами вермахта и продолжили шахматную баталию. Примерно после 17-й бутылки пива меня потянуло в сон. Засыпал я под куплет. «Zwei Farben zu Schnauz, Bart und Sterne, Herzen und Küssen, под звуки немецкой народной песни я плавно провалился в глубокий сон. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Сергей Есенин. Четвёртое января 2022 года от Рождества Христова. Проснулся я в начале 6 часа утра. Встал с дивана. Трясущейся рукой взял со столика наполовину наполненный стакан водки. Видимо, вчера мои друзья, невзирая на национальную принадлежность, играли без меня в игру «Русские после первой не закусывают». Выловил из стакана бычок от самокрутки и незамедлительно выпил. Это был бы очень опрометчивый поступок, если бы я предварительно прошелся по комнатам и всмотрелся в бледные лица своих товарищей, всматривающихся в бездну, то наверняка что-то бы заподозрил, но было уже поздно. В течение часа я успел сходить в туалет, принял душ и даже начал собирать пакеты разбитые бутылки и говно, разбросанные по всей квартире. Как вдруг стали происходить чудеса. Я ответственно и сосредоточенно складывал мусор в пакет, но отойдя несколько шагов к следующим залежам помоечной хуйни, оборачиваясь, обнаружил, что все то, что до этого убирал, так и оставалось лежать на полу. Проверив пакет на предмет разорванности, оказалось, что он абсолютно цел. Это меня озадачило, и я решил прилечь на диван. Последующие полтора часа я лежа на спине, увлеченно сплетал и расплетал узоры лепнины на потолке, до тех пор, пока меня не отвлекли товарищи. Джон и Лихтенштейн стояли напротив дивана и с интересом меня рассматривали. «Ты это выжрал?» – задал мне в лоб вопрос Лихтенштейн, показывая стакан. Да...» – промычал я в ответ. Слова почему-то не складывались. «Тоби пизда!» – прокомментировал Джон, и оба они засмеялись. Дальше их было уже не унять. «Це перемога!» – приплясывал Лихтенштейн. «Да нет же, это самая настоящая зрада!» – парировал Джон. А потом они склонились над моим лицом и мерзкими искаженными голосами прогнусавили. «Сдоблы!» И снова заржали, как кони. Угомонившись, Лихтенштейн принял серьезный вид и поведал мне о их вчерашнем опыте кислотного микродозинга. Пока я был в отключке, наебавшаяся с Лихтенштейном таджичка Ахлия расщедрилась и угостила их кислотой. Меньшую часть друзья употребили сами, а из большей оставшейся части решили сделать балтийский чай, которым я и опохмелился. «Короче говоря, удачного путешествия. Рано или поздно тебя отпустят, а мы за водкой пошли», – напутствовал меня Лихтенштейн. Потом он принес мне 1,5 литра минеральной воды, положил ее мне на живот, и они наконец-то ушли. Я почему-то думал, что в тишине и одиночестве, без голдежа и подъебок моих товарищей, мне станет комфортнее. Но это было большим заблуждением. Паранойя, страх и беспомощность охватили меня, и волны смерти окутали меня. Попытка приподняться и отпить минералки не увенчалась успехом. Руки и ноги периодически осуществляли самопроизвольные взбрыки. Стены и потолок окутывало энергетическое марево зеленоватого цвета. Вселенная сокращалась и расширялась до тех пор, пока сознание не провалилось в благословенную тьму. Из тьмы меня выдернули диалоги из сериала «Викинги». Джон и Лихтенштейн смотрели его на хохлядском и веселились. Сознание опять сместилось, и нет бы отправиться туда, в благостную, атеистическую, безмысленную пустоту. Так ведь нет же, хуй там. Я оказываюсь в яме со змеями. Меня казнят этой казнью, скидывают туда обездвиженного и прикрывают деревянной крышкой, подобно казни Рагнара Ладброка. Англосаксонские солдаты смеются, но постепенно их смех затихает. Змеи вьются в темноте вдоль тела и периодически покусывают. От очередного змеиного укуса я хуячу рукой по стене и ломаю себе мизинец, издаю нечеловеческий вопль пересохшим горлом. Лихтенштейн поднимает мне голову, Джон вливает меня примерно 0,5 литра воды. «Ну ты пиздец», — говорит Джон. «Мы чуть не обосрались». Задергался, как будто у тебя инсульт. «Положите меня на бок», – смог я прохрипеть в ответ. Опять выключила. И опять восхитительная темнота. Тьма настолько кромешна и беспредельна, что кажется, что она даже сияет. Правда, появилась побочка. У меня изо рта из-под неба торчала нитка. Я сжал ее своими астральными конечностями и начал вытаскивать. Тащил ее и тащил, как будто расплетая самого себя. Ощущение было не из приятных, но все познается в сравнении. И по сравнению с ямой со змеями, это уже был прямо-таки курорт. Включился и посмотрел на часы. Было 3 часа ночи. Кажется, отпустило. Закутавшись в белую простыню, потопал пасать. «Какого хуя я голый?» – промелькнуло у меня в голове. Чтобы не обоссать унитаз и пол, сать пришлось сидя. Ну а хули? Наркоманы, алкаши, буддисты писают сидя. Кажется, так завещал нам Далай-Лама 14. После садья я решил посмотреть, что происходит на кухне. Оттуда раздавались звуки оживленной дискуссии. «О, блять, явление Христа народу!» – обрадовался Джон. «Патриций Хуев!» – прокомментировал Лихтенштейн. «Ты нахуя срач по всему коридору развел? Я пакеты приготовил на выброс, а ты все разбросал. И лежит главный Аполлон, бля, весь мокрый, голый, со стоячим хуем на моем раритетном венецианском диване. Пришлось тебя патрицианской тогой накрывать. Ты хоть понимаешь, дубина, что на нем может быть сам Наполеон Буонапарте? Натягивал неподмытую красавицу Жозефину, а ты его осквернил», — выговаривал мне Лихтенштейн, разливая водку. «Иди-ка ты, говорю, нахуй со своим Бонапарте хуете. Нехера интеллигентным людям всякую хуету подсовывать. Интеллигентные люди водку из стакана с плавающим в нем окурком не пьют. Я так специально оставил, чтобы никто не выжрал». «Хуйню-то не пари, а то бы ты сам не выжрал». «Я бы выжрал, но во мне нет гнилой интеллигентской претенциозности, а в тебе есть. И сегодня ты продемонстрировал очередное доказательство того, что интеллигенция – это говно». «Ах так», – говорю, – «сукин сын, вот тебе про говно». Я выпил водки и сходу выдал следующий текст, дословно сохранившийся на диктофоне ухахатывающегося в этот момент Джона. «Да я говно! Говно кармическое, стратегическое, метафизическое говнище! Соки говн! Говно изначальное! Зачаточное говно! Говно хуйни! Хуёвое говно! Говнище, блять! На говно говна найдется! Свет всегда в конце туннеля! Очень скоро все взорвется, и хуями не жалея. Говно жалкое, жиденькое, говно твердое, пролетарское, говно как скала, говно сладкое, говно гадкое, нищее, уебищное говно, какашечка!» Лихтенштейн и Джон вознаградили меня аплодисментами. Я выпил еще немного водки и отправился досыпать. А друзья остались на кухне и продолжили свой затянувшийся спор о целесообразности мировой революции. «Мы должны прийти к мировому социализму, а впоследствии к коммунизму путем революционного террора. Через кровь, через говно, через ебать и резать», – хорохорился Лихтенштейн. «Ну конечно, троцкисты комнатный. Да вы и на площадь-то не успеете выйти, как вам оплеух навешают. А если раскачаете вашу трухлявую постсоветскую лодочку, то такой пиздец начнется. А что, если ядерное оружие попадет в руки к исламистским фундаменталистам? Тогда что, весь мир труху и по баранам калаху дефлорировать гурий? Вам мордам жидовским только бы раскачать. Вы вон в Израиль свой свалите и стену поставите. А кровью мы, белые англосаксонские протестанты, умоемся?» Гневно вопрошал Джон. «Да хули ты пиздишь? И так полпланеты ограбили. Тебе про ваш ебаный колониализм и работорговлю напомнить? А теперь на коленях посреди улицы у нигеров отсасываете. Чья бы корова мычала? А сколько ваш народец за ростовщичество пиздили? Дыма-то без огня не бывает». Под эти убаюкивающие визги национал-политического диспута, доносящиеся из кухни, я провалился в глубокий сон. «Этим людям не следует доверять. Я бы советовал всячески избегать их общества. Вареные водоросли, вечно настороженные существа с угрюмым оскалом, как правило, абсолютно юморонепроницаемые и более скучные, чем фильмы Тарковского. Если правы психопаты, считающие, что инопланетяне с доисторических времен живут среди нас, то, вне всякого сомнения, это и есть те самые трезвенники». Хуан Бас. 5 января 2022 года. От Рождества Христова. Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late? Got a big day, gotta get home before the sun comes up. Up and away, got a big day, sorry can't stay. I gotta run, run, yeah. Gotta get home, pick up the phone, gotta let the people know I'm gonna be late. Осознанная реальность пришла вместе с могучим приступом диареи. Со скоростью мысли, промчавшись сортир, я сделал свои дела и в ходе размышлений на унитазе пришел к выводу, что нужно срочно предпринять меры по борьбе с поносом, иначе водку будет пить затруднительно. Порывшись в лихтенштейновской аптечке, я сожрал пластину активированного угля, запил ее минералкой и ангельской водкой. На следующий день у нас были грандиозные планы. Было несгибаемое намерение посетить музей советской армии, Красную площадь и мавзолей Ленина. Это нужно было сделать в любом случае в связи с тем, что помимо того, что уровень психоэнергетического пиздеца уже зашкаливал, а логово жутко провоняло дымом, перегаром и телесными испарениями. Когда все проснулись, мы собрались на кухне, закурили и стали держать совет. Дело в том, что у Джона не было российской вариации печати Антихриста, а именно заветного QR-кода, без которого в ненавидимом прокуратором городе человеку существовать строго воспрещается и не пускают места культурного досуга. По ряду субъективных причин подумать об этом раньше мы были не в состоянии, ибо, как говорят в нашем богоспасаемом народе, хорошая мысля приходит опосля. Весь остаток дня мы бухали и строили планы о том, как нам наебать систему. В итоге пришли к идее вырезать QR-код коробки из-под макарон, отсканировать и подделать в фотошопе сертификат о чипировании Джона нашим духоскрепным спутником Ви. Я как мог аккуратно вырезал картонный квадратик, отсканировал, и дальше дело было за корифеем цифровой граффити Лихтенштейна. Но в силу суровой обожратости он потерпел фиаско. Лихтенштейн заявил нам, что не собирается провести остаток дней в Азкабане, подделывая документы для агента ЦРУ, вознамерившегося выведать наши стратегические военные секреты при посещении музеев Куликовского сражения и Бородинской битвы. Тогда, говорю, мы должны прибегнуть к коррупции. Ты, как представитель угнетенного еврейского меньшинства, ничего не должен иметь против коррупции, категорично заявил я Лихтенштейн. «Ну таки да», — подтвердил он мои слова. Мы как смогли оделись самое лучшее и направились на центральную площадь Мытищ, Почта-банк, где, если верить всезнающему Гуглу, гражданам присваивают мистические QR-коды. Уже стемнело. Шел снег, мела метель. Причем есть такое свойство у метели. Какую сторону ни поверни, все равно метет прямо в рожу. По всей видимости, это такая кара нам от северных языческих богов за религиозный коллаборационизм времен князя Владимира Святославовича в пользу южного христианства. Одним словом, тартар – ледяной ад. Но и диарея не заставила себя долго ждать, когда мы завалились в здание почты и предъявили охуевшей от нашего внешнего вида и состояния сотруднице американский джоновский паспорт со справкой о вакцинации на ангельском языке, а также 100-долларовую банкноту, эквивалент счастья земного в качестве мотивации к действию, я заорал «СРАТЬ!» и выбежал на улицу. Я бежал по центральной Мытищинской площади, подскальзываясь на льду. Из-за густо падающего снега почти ничего не было видно, кроме невъебенной, перемигивающей гирляндами городской елки. Я бежал к этой городской елке и думал, что обосрусь прямо под ней. Дескать, подарочек вам, дорогие мытищинцы. Но слава космосу, неподалеку я заприметил помойку и стоявшую возле нее туалетную кабинку синего цвета. Подбежав к помойке, я уже хотел было, приспустив джинсы, начать срать за баками, но врожденная стеснительность заставила меня проверить туалетную кабинку. И о чудо! Она оказалась не заперта на злоебучий маленький замочек, как обычно бывает в таких случаях. Я раскорячился в этой кабинке, пониже приспустив джинсы и закинув себе на голову полы куртки и свитер, опасаясь их обосрать. И с усилием сдерживая ноги, чтобы они не разъехались, и я не ёбнулся жопой о замерзшую каловую массу по периметру очка, высрался. Ощущение было восхитительным. Правда, пришлось подтираться предварительно распечатанной электронной квитанцией Джона на вылет. Но это все пустяки. Мне даже внезапно захотелось попить минералки. И я, утирая скупые слезы от пережитых ощущений, купил ее на обратном пути в сторону почты. Коррумпировать сотрудницу почта-банка при всем желании не удалось. Но она заверила нас, что джоновская справка о его чипировании богомерзким американским Файзером в московских музеях должна прокатить. Мы отправились в сторону дома. По дороге я зашел в аптеку и купил себе полисорб. Белый такой порошок без цвета, вкуса и запаха. Я вспомнил, как мне его давала мать перед тем, как вызвать скорую при очередной моей алкогольной обстяне. пользу моего здоровья мы также купили еще минералки, водки, пельменей и пошли лечиться. Дома я намешал себе полисорба, запил минералкой и решил этот вечер посвятить, так сказать, своему здоровью. Поэтому перед тем, как начать пить водку, я выпил почти залпом 1,5 литра минеральной воды, а потом уже мы приступили к тостам. Спустя 1,5 литра водки началась традиционная дискотека. Мы слушали вперемешку «Ленинград», Мерлина Мэнсона, «Рабфак», «Рамштайн», «Коррозию металла» и «Юрию Лозу». Дверь настойчиво постучали. Как впоследствии оказалось, пришел представитель из кавказского землячества. Но в те минуты мы об этом еще не знали. Судя по всему, хит всех времен и народов Юрия Эдуардовича Лозы «Плот» не пришелся по вкусу лихтенштейновским соседям, что, безусловно, характеризует их как людей посредственных, мизерабельных и не имеющих утонченного эстетического вкуса. Лихтенштейн пошел открывать дверь, а мы с Джоном беззаботно курили кальян и вяло переговаривались об абстрактном. Спустя пару минут со стороны входной двери из коридора послышался нечеловеческий душераздирающий вой. Мы с Джоном врубились, что под покровом новогодних праздников произошел госпереворот. К власти пришли нацисты, и теперь штурмовые отряды СА ходят по квартирам и массово решают еврейский вопрос. Схватив, что попалось под руку, мы бросились к двери на выручку Лихтенштейну. Но неожиданная картина открылась нашим глазам. Лихтенштейн извивался на полу в подъезде напротив входной двери, намертво вцепившись зубами в ногу толстопузого кавказца и яростно рычал. Мужик отталкивался от пола свободной ногой и, хватаясь за стены, пытался освободиться. Но ярость контратаки солдата Цахала была сокрушительна и неостановима. Мы с Джоном как-то одновременно сообразили, что нужно облить их холодной водой. И я ломанулся в ванну, а Джон на кухню. Америкос успел первый и плеснул толстую бородатую рожу кавказоида кипятком из еще не остывшего чайника. Его вой перерос в какой-то демонический визг из самых страшных глубин преисподней. Из тех глубин, где обреченные на тысячелетия муки ваджрного ада, боги проходят свои искупления за уничтоженные ими вселенные. А я, в свою очередь, как помойный ангел сострадания, подоспел с ведром грязной воды, которую Лихтенштейн не вылил после протирки полов, и милостиво остудил пришельца. Наконец Лихтенштейн устал и разжал челюсти. Несостоявшийся агрессор побежал в сторону лестничной клетки, а мы, подмяв и отряхнув Лихтенштейна, отправились праздновать успешное отражение атаки Хамаса на наши священные семитские рубежи. Остаток вечера Лихтенштейн то и дело вытаскивал из зубов нитки от брюк торженца и приговаривал: «Ну как я его, а?» Мы с Джоном одобрительно похлопывали его по плечам. Ближе к полуночи, добравшись до своего дивана, под мелодичные средневековые композиции «Blackmore's Night», я провалился в глубокий сон. Вперед, Израиль, не отступай! Маздай, Хамас, маздай, очисти Европа, Иран, рыдай. Хамас, маздай, Хамас, маздай, Хамас, маздай, Хамас, маздай, Хамас, Хамас, Хамас. Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз, напившись или с похмелюди, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Венедикт Ерофеев. 6 января 2022 года от Рождества Христова. Утро красило нежным светом мытищинские новостройки и ветхие, ждущие своей реновации, хрущевки. А мы угрюмо брели к автобусной остановке в предвкушении экскурсии в центре бывшей империи русских. «То в Москве не бывал, красоты не видал», — подбодрил я Джона цитатой из его любимого фильма, передавая ему бутылку ангельской водки. «Эс», — мрачно ответил Джон, отпивая и передавая водку Лихтенштейну. «АБХСС, бля», — откликнулся Лихтенштейн и сделал пару глотков интернационального напитка. Сил на какие бы то ни было выходки оставалось мало, и мы в медитативном состоянии спокойно доехали до метро и поехали на Пушкинскую площадь. выйдя на станции метро Тверская, подошли к первому открывшемуся в России ресторану быстрого питания «Макдональдс», открытому перед разрушением СССР. Джон очень обрадовался, завидев знакомую символику, и мы пошли дегустировать пластмассовые бутерброды. «Что это за хуйня?» – возмутился Джон, пережевывая Биг Мак. «На вкус как протухший копченый нидер». «Интересно, конечно, откуда ты это знаешь, какой на вкус нидер? Ты часом не из Куклукс-клана? Может быть, ты нам просто пиздил о том, что, мол, социалист, да интернационалист? И смотри-ка ты, как заговорил, а как же политкорректность? На своей клохомщине, поди, хуй бы такое ляпнул даже среди знакомых!» Подгибнул его я в предчувствии Бугурта. «Ага, жуй-жуй, глотай. Это вкус нашего поражения в холодной войне. Мы, между прочим, за вкус этих копченых нидеров страну проебланили, так что жуй и не выебывайся», — добавил Лихтенштейн. «Да хули вы доебались? Это я, что ли, заставлял ваших родителей дрочить на англосаксонскую музыку? Иллюзию сказочной жизни на Западе и наш шарпотреб? Это я, что ли, довел до того, что ваша совковая элита к концу перестройки сгнила, обуржуилась или впала в маразм? Да идите вы нахуй с такими предъявами!» — обиделся Джон. «Ну ладно, ладно, не кипятись», — похлопал его по плечу Лихтенштейн. «Сегодня мы проебали, завтра вы. Вам еще Китай глаз на жопу-то натянет. Прилетит вам еще от красного дракона». «Ах ты пиздюк злопамятный. Да чтобы ты знал, нашему правительству ваш настолько радикальный и скоротечный распад был нахуй не нужен. Постепенное разложение — это да. Даже Буш-старший за пару недель до вашего эпического распада буквально умолял хохлов не отделяться. Но это естественно. Даже ваш маразматик понимал, что такое хохлы с ядерным оружием», — вставил я свои 5 копеек. «Вот только не нужно делать подмену понятий. Моя страна хоть и является образцом капиталистического неравенства и несправедливости, но операцию Provide Hope инициировала, чтобы вы все тут от голода не передохли. Но естественно, чтобы не передохли те, кому впоследствии менялось в обязанности обслуживать трубу, а 20 миллионов 90-е передохли, не вписались в рыночек. Что вы на это ответите, господин псевдосоциалист?» — наезжал Лихтенштейн. «Ладно, мужики, завязывайте, а то и так уже обывало косятся. Не ровен час мусорнут нас от сель». Чтобы подвести примирительный итог, я взял стаканы с макдональдсовской кока-колой и сделал коктейли с водкой 50 на 50. Не доев гамбургеры, мы, потягивая коктейли, пошли по Тверской в сторону Кремля. Настроение заметно улучшилось. Лихтенштейн травил байки о том, как в лихие 90-е сутенерил в районе Тверской 15-летних охлядских проституток. Джон пытался вспомнить, как обкуренный в 4 пизды гулял здесь в 1991 году с техником из группы Metallica, когда они приезжали на фестиваль Monsters of Rock. Но вспомнить ему по объективным причинам почти ничего не удавалось. При входе на Красную площадь баба Мен заглянула ко мне в рюкзак. Ее очень заинтересовал белый порошок, который я употреблял в борьбе с диареей. Но быстро потеряла ко мне интерес, выяснив, в чем дело. По всей видимости, страдая в этот момент тем же недугом. Мы совершили ритуальный круг по Красной площади вдоль Кремлевской стены и Мудацкой ярмарки. Перекрестились на лобное место, прошли вокруг храма Василия Блаженного и встали в очередь в мавзолей Ленина. Отстояв очередь и уже буквально на входе, меня переклинило. Я наотрез отказался идти в мавзолей, обозвав Лихтенштейна и Джона засатыми некрошовинистами. Вместо этого я встал у оградки, отгораживающей усыпальницу, и поначалу медленно, но с каждым пританцовыванием, все задорнее и веселее, все громче и яростнее, под конец пав медитативное шаманское камлание, забывал припев из песни о Ленине в стиле Егора Летова. «Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить! Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить! Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить! Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет! Будет! Ленин! Ленин будет жить! Ленин! Ленин будет жить!» Мои друзья тоже не остались в долгу. Едва попав в помещение мавзолея, Лихтенштейн заорал: «Муха в саркофаге! В саркофаге муха!» Нужно отдать должное сотрудникам ФСО, вежливо проводившим нас к нулевому километру и настоятельно рекомендовавших нам не появляться в зоне их внимания, по крайней мере, до нашей полной алкогольной детоксикации. Как известно, если в Москве тебя уже не пустят ни в одно приличное место, тебе нигде не рады, и все на тебя смотрят как на говно, нужно идти на Арбат. У арбатского дворника мы выяснили, где находится магазин с бухлом. Может произойти все, что угодно. Наводнение, пожар, революция. Пол Москвы провалится в глубины подземного моря, но магазин с бухлом в районе Арбата будет всегда. Прикупив ангельской водки, мы неспешно прогуливались по Арбату, и я рассказывал Лихтенштейну и Джону, как где-то на местности принимал косвенное участие в штурме общаги ментовских курсантов в начале нулевых годов. Молодому сорти тогда позволили себе лишнего и отпиздили в районе Арбата какого-то авторитетного панка, если к панку, конечно, возможно применить такое обозначение. Панки не остались в долгу. Нас тогда собралось примерно 100 рыл, хотя я там оказался совершенно случайно, и приступили к штурму общаги. Выглядело это так. Обожратая толпа неформалов клубилась вокруг забаррикадированных общажных дверей и бухала. Все допитые бутылки от пива, портвейны и водки летели в стены и окна общаги. Мусорки отвечали тем, что швыряли в нас гнилой картошкой, и даже выбросили из окна мешок муки, который при ударе о землю лопнул по швам, и часть штурмовиков с головы до ног перекрасилась в радикально белый цвет. Словом, было весело, и все стороны локального конфликта получили немалое удовольствие. Так продолжалось до тех пор, пока не приехал ОМОН и не началось Винтилово. Когда мы дошли до стены Цоя, поначалу все было довольно-таки прилично. Я ритуально оставил сигарет по специальной выемке у основания стены, как это принято. Одним словом, все чин по чину. Но кто-то из нас испортил пафосную торжественность почитания рок-героя и начал петь песню Михаила Елизарова. «Едет, едет маленький автобус производства фирмы Киа, а я скоро, очень скоро ёбнусь, и язык не доведет меня до Киева». Мы немного побесновались под эту песню под неодобрительными взглядами поклонников творчества Виктора Робертовича. Хотя не думаю, что кто-нибудь из них врубился про автобус. Да мы и сами рефлексировали уже с трудом. Добравшись до места жительства, я провалился в глубокий сон. Что ж, так устроен мир. Потоки энергии зависят от капризов великого магнита. Я был идиотом, отрицая это. Хантер Томпсон. Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Потерянные января 2022 года от Рождества Христова. В реанимации лежали одни бабки и я, детка. «Заткнитесь, мерзкие бабки!» – проорал я однажды в алкогольном полузабытии на всю электричку, когда ехал с рок-фестиваля, с любимой девушкой. В данной ситуации кричать я уже не мог. Воняло какой-то неведомой хуйней. Видимо, именно так пахнет смерть. «Смотри-ка, ты очнулся, бля, алканавт!» Обрадованно прокомментировала мои подергивания медсестра. Сон, полусон, галлюцинации, полугаллюцинации. «Ну что, братан, с наступившим!» Обрадованно прокомментировал мои подергивания сосед по обычной палате. «Везучий сукин сын, думаю я. Отделался всего лишь переломом бедра в этой новогодней гонке на выживание. Дают таблетки, ставят капельницы, проваливаешься в полудрему. Слава психонавтам, бля. Люблю я все-таки наших врачей, их спокойное безразличие, их фатализм, их полумедитативное отношение к чужим страданиям и смерти. Выписывают, не выебываются, прописывают успокоительные. Настоятельно не рекомендуют бухать. Предупреждают о безвременном. И вот ты едешь домой в такси и думаешь, что же за последнюю неделю было реально? Хотя реальность сущности и вещь довольно-таки относительная. Будда там и его сон, и мы в его сне, и он в наших снах. Дальше, конечно, будет хуже. Начнутся ломки, чудовищные психические состояния. Дня три придется держаться за кровать крепче. Особенно по ночам, когда открываются врата в иные миры, когда в гости приходят неорганические существа. Через открытую форточку влетают дементоры, а в дверь стучат мертвые безголовые гномы из мглистых гор и начинают петь свою колыбельную. «Мы придем сквозь мглистых гор хребет, в пещере там не брежет свет. Ветра стонали в мраке ночном, шептали ветви все о своем. Багровый всплеск нам нес конец, заполыхало все огнем». Начинаются суицидальные мысли. Различные варианты самовыпила самопроизвольно крутятся в голове. Изгнать их будет непросто. Здесь нужна эльфийская медицина. Джон улетел в свою сраную Калифорнию. Отходит сейчас сволочь в реабилитационной клинике под пальмами с Джонни Деппом. Лихтенштейну тоже неплохо. Купается в Мертвом море и жует мацу. А я просыпаюсь в кровати и понимаю, что врачи залепили мне уши, выкололи зрачки, зашили рот и на всякий случай отрезали хуй. Хуй, конечно, жалко. Я ощупываю свою промежность, а там ничего. В буквальном смысле там ничего нет. Я глажу кровать. Удивительная вещь — прижизненная смерть. Или это все еще сон? Для самой себя. И музы, и я... партии.